Он и она. Я для вас похудею, а потом стану старым. Молодым, добродеем, книгачаем, хазаром. Не дослушав, она вдруг решительно встала. Развернулась, ушла, и его стало мало.